На штурмовиках красовались стандартные скафандры системы «Хозяин», позволявшие каждому десантнику управлять роем мелких боевых динзботов. Роботы-сателлиты партиями вылетали из бронетранспортеров и располагались в 2 метрах над головами своих носителей. Издалека они казались плотным мушиным роем, слетевшимся поживиться свежей мертвечиной. Штурмовики исчезали в бурых клубах дыма, а за ними из недр броневиков появлялись все новые и новые каратели. Макс находил это зрелище поистине величественным. Дисциплина и организованность против хаоса и беспорядка. На какое-то мгновение ему показалось, что он близок к пониманию эстетики войны. То, что происходило у него на глазах, было гармонией, а ведь именно она лежит в основе мироздания. Каратели хранят мир и покой. Не просто оберегают его, а дарят, разбрасывая направо и налево щедрыми горстями. Они завоевали это право своими умениями, своими бластерами, своим страхом, который испытывают и преодолевают каждый раз, отправляясь на задание, посылая в цели пучки разрушительной энергии, призванной созидать мир и порядок. Насилие, призванное искоренять насилие, вот негласный девиз карателей, их кредо, которое единственное подходит обществу, в котором все держится только на стремлении людей к покою, покою любой ценой. Размышления Макса прервали взрывы и звуки перестрелки. Это повстанцы пустили в ход допотопное огнестрельное оружие. Жалкая попытка отчаявшихся людей противостоять профессиональной армии, ведь пули, даже разрывные, не способны причинить вред индивидуальной броне, они не оставляют на ней даже царапин. Макс снял шлем и вытер с лица и шеи пот. Он понимал, что бой не продлится долго. Штурмовики, опытные солдаты и очень скоро зачистят Плезант. Справа от него 2 карателей разгружали спецбронетранспортер, доставали и расставляли на песке 50-литровые баллоны с азотной кислотой. На солдатах были особые скафандры, устойчивые к химическим реактивам. Некоторое время Макс наблюдал за ними, а потом надел шлем и стал делать специальную дыхательную гимнастку, призванную охладить тело и хоть немного помочь справиться с жарой. Штурмовики начали возвращаться примерно через час. Судя по всему, никто из них не был даже ранен. Некоторые вели группы скованных повстанцев. Большинство мятежников были в обычных скафандрах, не защищавших даже от пуль, другие вообще носили рабочие комбинезоны. Всего Макс насчитал 29 пленных. Их быстро выстроили перед руинами одной из стен. Каратели подталкивали некоторых прикладами, раздавали пинки и затрещины, но не сильные, в насилии уже не было необходимости. Пленники утратили весь боевой задор и теперь походили на растерянных животных. Их было даже немного жаль. 2 карателей вышли вперед. Они держали тяжелые ручные пулеметы, ремни которых были для надежности перекинуты у солдат через плечо. Ленты с патронами свешивались до самой земли. Офицер встал сбоку и поднял руку. Кажется, у него в зубах была зажата сигарета. Вокруг головы виднелся прозрачный дымок. Но это могло быть и обманом зрения или поднявшейся пылью. Неважно. Офицер вяло махнул рукой, и воздух разорвал стрекот пулемета. Для подобных дел архаическое оружие подходило как нельзя лучше. Тела падали, дергаясь, словно их били током. Живые люди превращались в мертвую материю. Макс отвел взгляд, но затем снова повернулся. Надо было смотреть. Если ты на войне, то не делай вид, что вокруг нет смерти. Не обманывай себя. Ты – часть этого. Когда пленных расстреляли, каратели в спецкостюмах облили тела азотной кислотой из баллонов и завалили обломками стены. Все было проделано как-то буднично. Привычные, отработанные движения, когда каждый знает, что ему делать. В стороне Макс заметил военного репортера с мини-камерой. Он стоял с поднятым забралом и лениво курил. На рукаве белела повязка представителя прессы. Когда каратели в спецкостюмах закончили свою работу и направились к бронетранспортерам, журналист бросил окурок, снял с правого глаза видеоискатель, спрятал камеру в карман карго-куртки и двинулся прочь от руин. Ветер донес до Макса запах разлагающейся органики, и он машинально включил фильтры. Увиденное произвело на него тягостное и двойственное впечатление. С одной стороны, не было никакой особенной жестокости, издевательств, солдаты не получали явного удовольствия от того, что делали. С другой стороны, казнь 29 человек в исполнении отряда зачистки оказалась настолько будничной на фоне этого военного пейзажа, что трудно было поверить, будто только что действительно умерли люди. Каратели провели все почти торопливо, лишь бы поскорее отделаться от неприятной, но привычной обязанности. Макс вернул фильтры в прежнее положение. Запах разложения был довольно силен, но его это устраивало, он хотел запомнить этот момент. Воодушевление боя прошло, и накатил стыд. За то, что смотрел на людей на как на мишени, за то, что радовался метким выстрелам. Эта вонь обнажила суть вещей, отвратительную сторону смерти, безвозвратную гибель живых существ, и дала Максу понимание, что на войне есть место только профессионализму. Если ты хочешь остаться человеком, а не свихнуться или превратиться в зверя, конечно. Глава 15. Вскоре из Плезанта вернулись последние каратели. Они должны были убедиться, что в Плезанте никого не осталось. Командиры подразделений объявили по внутренней связи, что операция прошла успешно, и можно возвращаться на базу. Однако какое-то время отряду придется провести на Абероне на случай рецидива. Практика показывала, что обычно бунты происходят в нескольких местах. Они распространяются, словно зараза, и никогда не рассасываются сразу, сами собой. Когда каратели двигались обратно, навстречу им пролетели 12 похожих на сигары кораблей с красно-белыми полосами на выпуклых бортах. Это были ассенизаторские транспорты. Они спешили к Плезанту, чтобы потушить пожары, извлечь из-под руин обугленные тела, собрать оторванные взрывами части тел и выяснить, можно ли восстановить завод после карательной операции. Корабли проплыли над танками и бронетранспортерами почти бесшумно, будто делая вид, что их здесь вовсе и нет. Макс видел ассенизаторов впервые, но догадался, что это они, благодаря красно-белым полосам. Проводив транспорты взглядом, парень некоторое время думал о том, действительно ли можно что-то отыскать в руинах, оставшихся от завода. Развалины Плезанта почти скрылись из виду, когда раздался взрыв, и на горизонте расцвел багрово-черный гриб. Волна горячего пепла, стремительно расстилаясь по песку и поднимая тучи пыли, накрыла колонну бронетехники всего через пару минут. Резко опав, она окрасила песок черным в радиусе 2,5 миль. Все это выглядело так, словно кто-то невидимый и огромный выплеснул на пустыню гигантский ушат чернил. «В чем дело, капитан?» Репродукторы трещали, сливаясь в один невнятный океан помех. Войска были на грани паники, потому что солдаты не понимали, что и почему произошло, а главное, как реагировать. Потом кто-то произнес слово «нападение» и несколько танкистов начали по собственной инициативе разворачивать затормозившие было машины. Наконец, сквозь гомон прорвался хриплый голос капитана. «Боевая готовность номер один, ожидать дальнейших команд». Моторы взревели, и приземистые бронированные черепахи, сделав поворот вокруг оси, нацелили пушки на только что покинутый Плезант. Вернее, на то, что от него осталось. Макс видел, как по бледно-зеленому небу растекается дым, заволакивая розовое солнце ржавой пеленой. Он понимал, что Стивенс связывается с базой, докладывает обстановку и спрашивает, что делать дальше. В мучительном напряжении тянулись бесконечные минуты. Наконец эфир ожил и голосом капитана гаркнул. «Слушай мою команду. Нам приказано провести разведку. В случае обнаружения противника, уничтожить. Огонь открывать сразу при появлении цели. Доложить о готовности. Первый готов». Раздалось в шлемофоне, словно откуда-то издалека. «Второй готов. Седьмой готов», проговорил Макс, когда очередь дошла до него. Через минуту, когда расчет был окончен, танки вздрогнули и медленно поползли в сторону уничтоженного Плезанта. Теперь от него остались только оплавленные глыбы металла и камня. У Макса не укладывалось в голове, как мог уцелеть в этом аду тот, кто нанес по ассенизаторским транспортам удар такой силы. Да и зачем это было нужно? Вполне хватило бы прицельного огня. Неужели среди мятежников были камикадзе, готовые пожертвовать собой ради того, чтобы подбить несколько санитарных машин? Вероятно, ни один Макс думал об этом, поскольку пилоты вели машины очень осторожно, и бронированные черепахи ползли, вытянувшись в одну линию, а лазерные пушки, казалось, нервно подрагивали подобно усикам насекомых. Каратели преодолевали метр за метром, и воздух вокруг становился чернее, дым растекался по окрестностям, и вскоре пришлось включить инфравизоры. Снаружи стало темно, как ночью. Готовность номер один. Голос Стивенса был напряжен. Ехать аккуратно, следить за датчиками движения. Макс не отводил глаз от экрана, вглядываясь в зеленое марево инфравизора. Все казалось вымершим, словно и не было никакого взрыва, а предполагаемый неприятель даже не думал поджидать карателей среди развалин. Вдруг танк остановился. Датчики наводящих систем на приборной доске Макса погасли, и в кабине воцарился полумрак. Парень никогда не думал, что на самом деле в ней так темно. И еще стало очень тихо. Макс пощелкал выключателями, но это не оказало на аппаратуру ни малейшего влияния. Что случилось? Эй! Макс прислушался к мертвому эфиру. Прием! Говорит седьмой. У меня полетели все системы. Макс пару секунд помолчал. Меня кто-нибудь слышит? Капитан Стивенс, говорит седьмой, шлемофон хранил молчание. Оглядевшись, Макс отстегнул ремни и хотел вылезти, но передумал. Если на них нападут, лучше оставаться у орудий, ведь неизвестно, что случилось. Визоры, как и самонаведение, не работали, но стрелять было можно. Парень проверил опции своего скафандра. Связь по-прежнему не работала, но все остальное, на первый взгляд, функционировало нормально. Прислушавшись, Макс убедился, что снаружи тихо. Должно быть, не только их танк потерял способность двигаться. Поразмыслив, парень решил все же посмотреть, что происходит снаружи. Для начала он отодвинул заслонку на передней стороне щитка, но в прорезь виднелась только пустыня и черный грибовидный столб дыма, поднимающийся и клубящийся над руинами завода. Тогда Макс открыл люк, осторожно высунулся и огляделся. Все транспорты стояли на месте, окутанные поднятой пылью. Очевидно, неприятель задействовал глушащее электронику оружие. Но это было неправдоподобно. Машины имели стабилизационные щиты, защищающие от импульсных воздействий, вырубить их мог только непосредственный контакт. Макс посмотрел в сторону развалин. Казалось, там ничего не происходит, но что-то беспокоило его. И вдруг он понял, что именно. Песок вокруг них не оседал, а клубился, словно какая-то сила выбрасывала его вверх. Боковой люк, соединявший танк с турелью, открылся, и Макс увидел голову командира экипажа Маурицци Фантония. «Лезь сюда», — скомандовал тот. Макс спустился вслед за ним и увидел, что весь экипаж собрался в брюхе танка. Водитель, Джерри Инстрим, сидел на перевернутом ящике с ракетами и нервно тер подбородок ладонью, механик Том Берджин поигрывал портативным бластером. За спиной у него висели еще две штурмовые винтовки, а у ног стояла упаковка запасных энергоблоков для них. Отто Груннер, навигатор, отвинчивал бортовой люк. На плече у него пристроился ручной многоствольный пулемет с разрывными пулями. Похожие на змей ленты свисали до самого пола, а запасные были перекрещены у навигатора на груди. «Что происходит?» – спросил Макс. «Без понятия», – отозвался Джерри, потерев подбородок. «Танк просто сдох». Он рубанул ладонью воздух. «Безо всякой причины. И что теперь?» «Мы выходим», – сказал негромко Маурицци, скосив на Макса глаза. Макс кивнул, снял с пояса портативный бластер и осмотрел его. Индикатор сообщал о полной боевой готовности. По непонятной причине личное оружие, как и скафандры, продолжало работать. Макс перевел бегунок на отметку МЭКС, теперь надежда оставалась только на бластер. Маурицци открыл люк, и экипаж высыпал из танка, мгновенно выстроившись в боевом порядке. Возле некоторых машин стояли каратели, недоуменно осматриваясь. Пепел опустился до уровня колен, но впереди продолжал клубиться дым, гриб взрыва все еще скрывал развалины Плезанта. Глава 16. Макс заметил Стивенса. Тот переходил от одного транспорта к другому, что-то возбужденно втолковывая солдатам. Вскоре очередь должна была дойти и до танка Макса. Было очевидно, что самостоятельно их экипажу предпринимать ничего не придется. Фантония расслабленно махнул своим подчиненным рукой, мол, все нормально, командование держит ситуацию под контролем. Макс этого чувства не разделял. Даже будучи новобранцем, он понимал, что начальство почти никогда ничего не контролирует, особенно в бою. Парень посмотрел в сторону поднимавшегося в небо гриба, затем активировал на забрале режим бинокля, поставил его на максимальное приближение и включил инфравизор, чтобы пробиться сквозь облако гари и сажи. Плезанта не было, дым продолжал медленно расползаться во все стороны. В одном месте Макс заметил наполовину зарывшийся в песок оплавленный обломок с искореженными стабилизаторами. Видимо, это был один из ассенизаторских кораблей. Взрыв, судя по всему, накрыл их разом, вместе с заводом. Фантония. Стивенс приближался, шагая в развалку и щуря глаза. Он держал шлем в руках, и коротко стриженные седые волосы казались в лучах солнца прозрачными. «Мы не можем ни с кем связаться. Поэтому я принял решение относительно дальнейших действий самостоятельно. Надо приблизиться к зоне предположительной диверсии и обследовать местность на предмет наличия противника. Приказ таков. Идем цепью, боеготовность номер один, стрелять на поражение по любому инородному телу или существу. Все ясно. Так точно, сэр. Маурицци отдал честь. Выполняйте. Выступаем через. Стивенс взглянул на ручной хронометр. 12 минут. Сверим часы. На моих без 17 минут 20 по федеральному времени. Маурицци проверил свой хронометр и, кивнув, отрапортовал. Так точно. Стивенс вытер перчаткой пот со лба и направился к следующему танку, люк которого был еще закрыт. Постучав по броне рукоятью бластера, он крикнул. «Это Стивенс. Выходите». Через некоторое время внутри скрипнуло, и крышка откинулась. Показалась голова одного из членов экипажа. Это был Борис Немаров. Макс отвернулся и посмотрел на своих товарищей. Они явно нервничали. «Должно быть, и я смотрюсь не лучше», — мелькнуло в голове у Макса. Было жутковато. Не из-за взрыва, а из-за непонятности происходящего. Все знали, что ничто не способно вырубить электронику танка, он был защищен от всех излучений. Даже нановирусы были почти бессильны, боевые машины снабжались антивирусами. Да и откуда у повстанцев такие технологии? Они едва наскребли денег на бластеры и ракетные комплексы. «Проверить оружие», — распорядился Маурицци, снимая со спины свой бластер и садясь на гусеницу. Отто скрылся в танке и через секунду вынырнул с ящиком боеприпасов для многоствольного пулемета. Эта игрушка била метко и сильно, но жрала море патронов. Одной ленты вроде тех, что висели на Отто, хватало максимум на минуту. «Что ты хочешь с этим делать?» — спросил Джерри, ковыряя ботинком песок. «Возьму с собой», — Отто сплюнул и тихо выругался. «Проклятая пустыня. Повсюду от нее пыль. Только что в жопу не влезает. Как ты собираешься тащить пулемет?» — поинтересовался Маурицци. «Сниму щиток», — Отто кивнул в сторону защитного экрана, «и приделаю к нему лямки от запасного рюкзака. Зачем тебе это старье? Если бластеры отрубятся так же, как танки, не хочу остаться с голыми руками. А боеприпасы? Их как потащишь?» — спросил Макс. Навигатор не ответил. На расстоянии сотни метров выстраивались штурмовики. Вокруг них роились динсбаты-сателлиты. Похоже, нечто, вырубившее электронику транспортов, действовало очень избирательно. Через 10 минут Стивенс повел карателей к развалинам Плезанта. Десантники шли рассеянной цепью, включив инфравизоры и держа оружие наготове, прислушиваясь и приглядываясь ко всему. Что случилось в рабочем городке, было непонятно, и это пугало все сильнее. Капитан время от времени поглядывал на небо, ожидая увидеть там боевые катера, сигнал от бронемашин не поступал на центр координатуры, и там должны были начать беспокоиться. По уставу, на подмогу карателям уже следовало выслать воздушный десант в количестве не менее 8 кораблей, но они пока что не появлялись. Конечно, цепь танков видели по изображениям со спутников, и все же необычность ситуации предполагала использование подкрепления. Через 18 минут каратели приблизились к границе дымного облака, уже почти осевшего. Над песком стелилось лишь двухфутовое покрывало гари, отработанного газа и мелких обломков. Солдаты активировали встроенные в шлемы фильтры противогаза и вошли в черный туман, который пока доходил им только до колен, но постепенно поднимался. Вскоре они скрылись в дыму. Все вокруг окрасилось в зеленый, слегка рябящий свет. Тепловые сенсоры молчали, отказываясь засекать какие-либо формы жизни. На карателей они не реагировали, заранее настроенные на режим свой-чужой. Макс заметил движение справа и повернул голову, одновременно подняв руку, чтобы привлечь внимание. «В чем дело?» — раздался в ухе голос Маурицци. «Я что-то вижу», — ответил Макс. «Координаты. Л-15Р7. Сейчас проверим». Маурицци подошел, держа наготове бластер. «Какое-то пятно», — сказал он, глядя в указанном Максом направлении. Тот кивнул. «Подойдем ближе». «Да, но не одни», — Маурицци подозвал по рации Отто и Джерри. Когда те приблизились, добавил. «Идем». Вчетвером они медленно направились на северо-восток, внимательно следя за пространством, стараясь как можно реже моргать, чтобы не пропустить ни единого изменения в показаниях датчиков, ни одного постороннего движения. Внезапно у Макса усилилось ощущение опасности. Откуда-то приближалась явная угроза. В училище духовные отцы натаскивали содов чувствовать такие вещи, пользуясь экстрасенсорными возможностями организма, и Макс неплохо преуспел в этой дисциплине, так что сомнений быть не могло. «Враг близко. Внимание!» – проговорил Макс в шлемофон. «Я что-то чувствую». «Я тоже», – отозвался Джерри. «Они уже рядом. Вот оно». Шепот Маурицы был напряженным. «Справа. Глава 17. Макс повернулся туда, куда смотрел Маурицы. В нескольких метрах впереди темнел человекоподобный силуэт. Он колебался, словно вокруг него бушевали потоки горячего воздуха, и постепенно приближался. «Что с теплосенсорами?» – спросил Макс. «У меня ничего», – отозвался Джерри. «И у меня», – подтвердил Отто. «Значит, это не человек», – сказал Маурицы. «Вероятно, робот. Я оповещу всех, что мы засекли его». В этот момент в наушниках у всех четверых треснуло, и раздался голос Стивенса. «Внимание! Вижу цель. Координаты L5R12. Гуманоидный объект. Неживой. Сержант, мы тоже засекли противника», — отозвался Макс. «Координаты L15R7. Похоже, их несколько. Предположительно, роботы. Тревога». Голос Стивенса стал громче. «Огонь на поражение. Пли». В тумане замелькали лазеры, загорелся песок, сплавляясь в плоские стеклянные глыбы. Каратели били по непонятным целям, продолжая идти вперед, чтобы теснить противника назад, туда, откуда он появился. Макс видел, как его выстрелы пронизывали предполагаемого врага, но не заметил, чтобы они вредили ему. Темный силуэт словно поглощал лазеры. На какое-то мгновение Макс подумал, что перед ним мираж или галлюцинация. Возможно, одна из тех, что он видел во время тренировок в виртуале. Ходили легенды, что уранийцы, мастера устраивать подобные фокусы, а повстанцы Плизанта вполне могли быть заодно с ними. Макс связался по коммуникатору со Стивенсом. «Капитан, как успехи?» «Проклятие!» «Никак. Лазеры его не берут. А у вас?» «То же самое. Вы уверены, что это противник?» «Что ты хочешь, мать твою, сказать?» «Может, это галлюцинация?» «Нет, черт возьми. Продолжать атаку. Приближаемся. Нужно посмотреть, что это такое». Макс выстрелил еще дважды, затем ускорил шаг. Маурицы, Отто и Джерри тоже пошли быстрее. «В чем дело? Куда спешим?» Голос Джерри звучал встревоженно. «Велено узнать, что это такое», — отозвался Макс. «Наши лазеры на него не действуют. Тогда какого хрена мы лезем вперед?» — возмутился Маурицы. «Нужно ждать подкрепления. А если это просто мираж?» — возразил Макс, не отрывая глаз от человеческой фигуры впереди. Теперь она казалась высотой не менее 4 метров и колебалась так, словно была жидкой. Лазеры проходили сквозь нее, оставляя на поверхности объекта только короткие вспышки, которые тут же гасли. «Я верю своим глазам!» — Маурицы почти кричал. «Эта штуковина вовсе не глюк, я попадаю в нее, и она горит, только ни хрена не падает!» «Свяжусь с капитаном», — отозвался Макс, переключаясь на канал Стивенса. «Сэр, противник материален, но стрельба не причиняет ему видимого вреда». «Знаю, что не причиняет», — пролаял капитан со остервенением. «Что с Фантонией?» «С ним все в порядке», — ответил Макс, оборачиваясь на итальянца. «Тогда почему, черт возьми, со мной связываешься ты?» — последовал вопрос. «Простите, сэр», — начал было Макс, понимая, что нарушил субординацию. Командиром их экипажа был Маурицы, и именно ему следовало вести переговоры со Стивенсом. «Ладно, неважно», — перебил его капитан. «Раз этот сукин сын молчит, слушай, что я скажу». «Да, сэр», — покорно отозвался Макс. Он несколько раз выстрелил по возвышавшемуся впереди силуэту, очертания которого, по его представлениям, уже должны были обрисоваться более четко. Но враг оставался размытым, и оружие не причиняло ему видимого вреда. «Мы засекли 17 таких объектов», — говорил тем временем Стивенс. «Их природу пока установить невозможно. Проще говоря, мы понятия не имеем, с кем столкнулись. Поэтому приказываю остановиться и ждать дальнейших команд. Огонь прекратить, но быть наготове. Попробуем взять одного из них в плен или, по крайней мере, рассмотреть, что это за хреновины». «Все ясно». «Так точно», Макс остановился, убрав палец с курка. Индикатор в шлеме показывал, что Стивенс говорил по открытой связи, и его слышали все, так что другие солдаты тоже прекратили огонь. В воздухе повисла тишина, нарушаемая только шорохом песчинок, ударявшихся о панцири карателей. «Может, это долбанная голограмма?» предположил Отто, поворачивая забрало в сторону Макса. «Не знаю», — отозвался тот. «По-моему, голограммы не горят, когда в них попадаешь из бластера». Отто выругался. Макс был прав. «Немедленно отступаем». Голос Стивенса, неожиданно раздавшийся в наушниках карателей, срывался на крик. «Быстро, мать вашу! Прикрываемся и отходим! Черт! Пали, Джойс, давай!» Послышался сдавленный хрип, затем треск, и в динамиках повис пронзительный писк. Несколько мгновений царила напряженная тишина, затем каратели начали пятиться, держа на прицелах силуэты предполагаемых врагов. Он шевельнулся. Спросил мауриццы. «Похоже», — отозвался Макс. «Точно, так и есть», — подтвердил Джерри. «Если он попрет на нас, я буду стрелять. Не собираюсь подыхать здесь. Никто не собирается», — отозвался Отто. Макс видел, что он готовит к стрельбе пулемет. «Только наши бластеры его не берут. Пусть отведает старого доброго урана. Поаккуратней с этой штукой», — предупредил Макс, с опаской поглядывая на пулеметные ленты, которые немец закладывал в оружие. «Смотри, чтобы пули не летели куда попало. Заткнись», — огрызнулся Отто. «Думаешь, если ты стрелок, то другие не знают, как пушку в руках держать». Макс беспокоился не случайно. Наконечники пуль были начинены ураном и могли серьезно повредить личную броню. Попади они случайно в одного из карателей. Тем временем силуэт действительно начал двигаться. Он приближался к отступающим солдатам. «О, черт!» — воскликнул Отто, открывая огонь. Застрекотал пулемет, и пули, оставляя светящиеся следы, устремились в дымную завесу. Было видно, как от противника полетели куски, но гуманоид продолжал приближаться, все так же колеблясь, словно газовое облако, и не снижая скорости. «Кто нами вообще командует?» В голосе маурицы прозвучали панические нотки. Макс без особой надежды нажал на курок. Лазер ударил во врага и исчез, оставив лишь очередную вспышку на его теле. «Это песок». Голос был малознакомый, но фраза прозвучала по открытому каналу, и все ее слышали. «Что?» – пробормотал Отто, продолжая расстреливать запас патронов. «Какой песок?» И тут Макс понял, что говоривший был прав. Надвигавшиеся на карателей фигуры, судя по всему, действительно состояли из песка, по непонятной причине принявшего форму человеческих тел. Поэтому лазеры проходили сквозь них, лишь опаляя часть песчинок, что и было видно как вспышки. Макс увидел, как справа несколько десантников развернулись и побежали прочь, событие, никогда не имевшее места прежде. Следом за солдатами пронесся темный вихрь и сбил их с ног, а затем упавших накрыло слоем песка. Макс подумал, что они сейчас поднимутся, но пехотинцы исчезли. «Фивы бегут», — крикнул кто-то с истерическими нотками в голосе по общему каналу. «Фивами» называли регулярные федеральные войска. Развернув на внутренней стороне забрала электронную тактическую карту в режиме свой, Макс увидел множество зеленых точек, удаляющихся от Плезанта. Солдаты ФВ действительно бежали, но за ними уже устремились несколько черных меток, обозначавших карателей. Значит, даже они не выдержали. Глава 18. Невольно Макс ускорил шаг, оставаться в клубах песка и дыма вместе с непонятным врагом совершенно не хотелось. В то же время он не мог развернуться к приближавшему противнику спиной и побежать. Стивенс приказал отступать, прикрываясь. Это означало, что отход должен быть организованным. Правда, неизвестно, что случилось с капитаном. Связь прервалась так неожиданно, что можно было предположить, будто Стивенс погиб. Отвлечься от рассуждений Макса заставил резкий крик «Бежим!». Обернувшись, Макс увидел, что Отто бросил бесполезный пулемет и, держа бластер в одной руке, показывал назад, туда, где остались танки. «Займем оборону на открытом пространстве, а не в этом гребаном тумане», — добавил немец. Макс кивнул и связался с Маурицци и Джерри. «Отходим», — сказал он, сам уже почти убегая от приближающегося силуэта. «Быстрее к танкам». Они помчались вчетвером, ежесекундно оглядываясь, держа пальцы на спусковых крючках, но не тратя больше время на стрельбу. Макс часто спотыкался, но датчики показывали, что до танков осталось не больше 300 метров. Впрочем, сейчас это казалось огромным расстоянием. Повернув голову налево, Макс увидел, как вихрь песка налетел на Отто и сбил немца с ног. Он метнулся к нему, чтобы помочь, но в этот момент из тумана вырвался случайный лазер и поразил Макса в грудь. Броня выдержала, но удар опрокинул его на спину. Показатели оперативных систем дважды мигнули, но тут же восстановились. Над Максом пролетел столб песка, плотный, как камень. По нему скользнули чьи-то выстрелы. В наушниках зазвучал голос Джерри. «Господи, где все? Отто, мауриццы, Макс, кто-нибудь?» Он говорил по открытому каналу, но никто не откликался, только откуда-то донесся сдавленный хрип. «Я здесь», — проговорил Макс, прислушиваясь к ощущениям в том месте, куда попал лазер. «Координаты L4R2. Хвала Всевышнему!» Голос Джерри дрогнул от облегчения. «Я иду к тебе. Тут творится черт знает». Передача прервалась, и эфир заполнился громким треском, на фоне которого, словно вдалеке, раздавался тонкий пронзительный писк. Неожиданно Макс почувствовал боль в правой руке. Повернув голову, парень увидел, как струи песка, словно побеги плотоядного растения, оплетают его кисти и предплечья, сжимая броню с такой силой, что она сминается, точно фольга. Миг, и песок уже больше напоминал огромного удава. В страхе Макс дернулся, пытаясь вырваться из цепких объятий, но рука была точно вплавлена в камень. Песок заструился по плечу, вдавливая броню в плоть. Макс закричал, услышав хруст собственных костей. Все происходило стремительно. В голове у парня помутилось от боли, но лишь на мгновение, среагировав на шок, сработала система обеспечения жизнедеятельности, и две иглы автоматически вкололи карателю транквилизаторы. Теперь Макс мог с ужасом наблюдать, как песок уничтожает его тело, смешивая с металлом брони. Невольно возникли ассоциации с обклеенным фольгой пластилином, который ребенок решил смять в бесформенный комок. Через несколько полных отчаяния секунд парень отключился. Сознание вернулось к Максу, когда заработала аварийная система жизнеобеспечения, простимулировавшая мозг и обеспечившая ему приток кислорода. Из расположенных в шлеме ампул начали поступать транквилизаторы и питательные вещества. Благодаря им Макс мог продержаться около 5 часов, причем последние 3 ему предстояло провести в искусственной коме. И не факт, что он сумеет из нее выйти. Сейчас же парень видел перед собой небо, закрытое тонированным забралом. Голову он повернуть не мог, тела не чувствовал. Ощущение беспомощности вызвало всплеск адреналина и приступ паники. На такой случай существовали упражнения, позволявшие успокоиться, взять себя в руки, но Макс сейчас был не в состоянии проделать их, уже хотя бы потому что сомневался, есть ли у него еще руки. А подобные мысли не способствуют концентрации. Коммутатор функционировал и переключал каналы согласно голосовым приказам Макса, но на всех частотах только трещали помехи. Парня охватило ощущение полного одиночества. Оно даже победило панику. Макс почувствовал, как в уголке левого глаза созрела и скатилась по щеке слеза. Почему-то он был уверен, что все погибли, хотя и не знал, откуда взялась эта уверенность. Макс больше не чувствовал страха. Всплеск гормонов прошел, а его мозг, поддерживаемый химическими препаратами, работал для этого слишком медленно. Но он мог думать и вспоминать. В голове возникла картина песчаной бури и неведомой силы, больше всего похожей на призрак, уничтоживший одного за другим его товарищей. Почему выжил он сам, Макс не знал. Впрочем, он сомневался, что жив. На какой-то миг ему пришла мысль, что, возможно, он уже в ином мире, но потом ее вытеснили другие. Парень подумал о том, что с ним теперь будет, когда спасательные отряды обнаружат его. Успеют ли врачи подключить к нему реанимационные аппараты? Время тянулось ужасно медленно. Компьютер скафандра по приказу Макса включил таймер обратного отсчета, так что можно было видеть, сколько осталось до смерти или до спасения. Макс старался не смотреть на табло слишком часто, но глаза вновь и вновь обращались к крошечным меняющимся цифрам. Через 1.5 часа Макс почувствовал, что соображает совсем плохо. К тому же, его начало клонить в сон. Он понимал, что это означает приближение комы. В голову неожиданно пришла мысль о красоте. Макс вспомнил, что хотел найти в войне очарование, которое видел на страницах художественных книг. Где же оно? Обрел он его. Если бы мимические мышцы еще слушались Макса, он бы усмехнулся, так горько, как никогда в жизни. Он рассчитывал найти в космосе новую жизнь, а нашел смерть, и так быстро. Подобного поворота судьбы Макс никак не ожидал. Глаза горели, слезились и слипались. Это было плохо. Мысли разбегались, как муравьи от огня, и Макс уже не мог ни на чем сосредоточиться. У него в голове мелькнуло, не помолиться ли, но он не сумел бы вспомнить слова молитвы, даже если б знал их. Небо неожиданно потемнело, словно на Макса легла чья-то тень. А может, это падало зрение, предвещая кому? Парень напряг глаза и увидел сквозь забрало шлема приближающееся к нему женское лицо. Очень красивое, слишком красивое, чтобы оказаться здесь и сейчас. Разумеется, это была галлюцинация. Что же еще? Откуда бы взяться прекрасной женщине в этой пустыне? Видение исчезло, и Макс закрыл глаза, покоряясь неизбежному. Но спустя пару секунд парень вдруг понял, что его поднимают и куда-то несут. Значит, его нашли, он спасен. Его вылечат, ведь современная медицина творит настоящие чудеса. Макс мысленно улыбнулся, не поднимая отяжелевших век. Теперь он был совсем спокоен. Глава 19. Мария Анетта Скворцева стояла в изножье больничной койки и пристально вглядывалась в жалкие останки человека, солдата, карателя. Больше всего он походил на бесформенный сгусток окровавленного мяса, погруженный в резервуар с антисептиком. Впрочем, именно этим он и являлся. Мария Анетта перевела взгляд на бригаду врачей и кивнула. «Приступайте». Заработали приборы. Высокие прозрачные помпы закачивали в сосуды кислород. Из мириад капельниц сочились в кровь всевозможные препараты. Мигали индикаторы, сменялись ничего не значащие для непрофессионала цифры. Один из хирургов взял в руки массивный лазерный резак, в корпусе которого матово блестели цилиндры аккумуляторов, две трети которых были запасными, на случай, если откажут активные источники питания. Из полированной головки вырвался тонкий белый луч, и по комнате распространился запах горелой плоти. Мария Анетта активировала обонятельные фильтры, вживленные в слизистую оболочку носоглотки, и продолжала спокойно наблюдать за тем, как тело часть за частью отделяют от головы. Это напоминало демонтаж искореженного взрывом космолета. Наконец, голову на несколько минут водрузили на специально подготовленную подставку, подключив к ней множество проводов, датчиков и катетеров. Теперь она казалась самостоятельным существом. Отделенная от изуродованного тела, она продолжала жить, но о том, что мозг еще порождает импульсы, говорили лишь показания приборов. На превратившемся в бурую маску лице нельзя было разглядеть даже слабых проявлений жизни. Тем временем в операционную ввезли на каталке мужское тело, до груди накрытое блестящей черной клеенкой, плотно облегавшей плоть, словно обезглавленный труп облили нефтью. Оно предназначалось карателю. Его голову должны были приживить к обрубку шеи, который сейчас закрывал сложный прибор, обеспечивавший циркуляцию крови. Он напоминал кофемолку, только утыканную кучей датчиков и переливающуюся разноцветными индикаторами.